Глава 21. «И это, — бурчал Франклин, — моя награда за 20 лет преданной службы обществу. Собственная семья смотрит на меня, как на запятнанного кровью мясника. Но ведь это все было правдой, — сказала Энн, показывая на экран телевизора, где только что ручьями лилась кровь. Конечно, правда. И вместе с тем очень искусный монтаж с определенной целью. Я могу также убедительно выступить в нашу защиту». «Ты уверен?» — спросила Индра. «Можешь не сомневаться, главное управление попросит тебя об этом. Справишься ли?» Франклин негодующе фыркнул. «Эти цифры и расчеты — вздор! Дурацкая мысль — превратить наше стадо из мясного в молочное. Если мы все бросим на производство китового молока, это не возместит и четверти жиров и белков, которые мы потеряем, закрыв разделочные цехи». «Давай, Уолтер», — ласково произнесла Индра. «Отводи душу, не то еще лопнет какой-нибудь сосуд. Я же знаю, что тебя больше всего задело. Его предложение расширить планктонные фермы, чтобы возместить потерю». «Но ведь ты биолог. Скажи сама, есть смысл делать из этого горохового супа грудинку или бифштексы?» «Во всяком случае, это возможно. Ловко они придумали. Сам шеф-повар ресторана Уолдорф попробовал настоящие и синтетические бифштексы и не сумел их отличить. Да, тебя ждет тяжелый бой. Планктонники сразу станут на сторону Тхеро, и в главном морском управлении будет полный раскол». «Он на это и рассчитывал», — сказал Франклин с невольным восхищением. «Он чертовски хорошо осведомлен. Не надо было мне тогда столько говорить корреспонденту о производстве молока. А они еще постарались, так расписали, что дальше некуда. Уверен, с этого все и пошло. Кстати, я как раз хотела спросить, откуда у него данные, на которых построены расчеты? По-моему, они были известны только работникам отдела». «Верно», — признал Франклин. «Как я сразу не подумал. Завтра утром отправлюсь на Герон, потолкую с доктором Люндквистом». «Возьми меня, пап», — попросил Энн. «В следующий раз, дочурка, ты еще маленькая». «Доктор Люндквист сейчас в лагуне, сэр», — сказал старший лаборант. «И его никак не вызовешь, пока сам не вернется». «Вот как? А если я отправлюсь туда и позволю себе отвлечь его?» «Вы знаете, сэр, не стоит. Атила и Чингисхан не любят чужих». «Черт возьми, он с ними плавает?» «Да, они к нему очень привязались и к своим смотрителям хорошо относятся, но постороннего человека могут нечаянно скушать». «Гляди, какие чудеса тут творятся без моего ведома», — подумал Франклин. «Придется сходить к лагуне. Если не слишком жарко и если ты без груза, нет никакого смысла ехать на машине. Тут же два шага». Пока Франклин добрался до нового восточного пирса, он несколько раз успел пожалеть о своем решении. То ли Герон вырос, то ли годы дают о себе знать. Он сел на опрокинутый ялик и посмотрел в море. Несмотря на прилив, было ясно видно кромку рифа и время от времени два облачка в воздухе над огороженным загоном. Влажный выдох двух касаток. А вон и маленькая лодка с человеком, только издали не разобрать кто. Доктор Люндквист или кто-нибудь из его помощников? Франклин подождал несколько минут, потом вызвал по телефону лодку. Добравшись до загона, сам доплыл бы быстрее, он впервые увидел Атилу и Чингисхана. Касатки были чуть поменьше 30 футов в длину. Когда подошла лодка, обе высунулись из воды, и на Франклина уставились огромные умные глаза. Странная поза, и эти белые манишки вызвали у него оторопь. Точно он видел перед собой не животных, а существа, которые превзошли человека в развитии. Он, конечно, понимал, что это не так, и что перед ним самые жестокие убийцы, каких знает море. А впрочем, нет, не самые жестокие, касатки на втором месте. Киты, как будто удовлетворенные результатом осмотра, нырнули. Только теперь Франклин увидел Люндквиста. Ученый шел на глубине около 30 футов на торпеде с множеством приборов. Очевидно, ему что-то помешало, потому что он быстро поднялся к поверхности и сдвинул маску с лица. «А, доброе утро, мистер Франклин. Я не ждал вас сегодня. Что вы скажете о моих учениках?» «Замечательно. А как успеваемость?» «Все в порядке. У них блестящие способности. Они умнее дельфинов и очень привязчивы. Берусь обучить их чему угодно. Захочу совершить идеальное убийство, достаточно сказать им, что вы тюлень на льдине. Через 2 секунды лодка будет опрокинута». «В таком случае лучше продолжим нашу беседу на берегу. Вы уже закончили свою работу?» «Такую работу никогда нельзя считать доведенной до конца, но это не важно. Я пойду на торпеде, не стоит перегружать лодку». Ученый развернул свою металлическую рыбу носом к острову и с места дал полный ход, оставив ялик позади. Обе касатки немедленно ринулись вдогонку. Высокие спинные плавники рассекали воду, оставляя пенную кильваторную струю. «Вот так пятнашки», — подумал Франклин, — «не слишком ли опасно?» Но ему не довелось узнать, что будет, когда касатки догонят человека. А Люндквист проскочил над проволочной изгородью, которая чуть-чуть не доходила до поверхности, и преследователи круто свернули в сторону, разметав облако брызг. Всю дорогу обратно Франклин был задумчив. Сколько лет он знает Люндквиста, а сегодня словно впервые увидел его по-настоящему. Он привык, что это очень одаренный, даже блестящий ученый. А теперь вдруг оказалось, что он еще наделен недюжиной энергией и отвагой. «Но ни то, ни другое его не спасет», — мрачно заключил Франклин, «если он не сможет удовлетворительно ответить на кое-какие вопросы». В привычной лабораторной обстановке, одетый в свой рабочий костюм, это был прежний знакомый Люндквист. «Ну, Джон», — заговорил Франклин, — «думаю, вы видели эту телепропаганду против нашего отдела?» «Видел, но почему же против?» «Конечно, против того, что составляет суть нашей работы, но не будем спорить об этом. Я вот что хочу узнать. Вы разговаривали с Махатхеро?» «Разумеется, он связался со мной, как только появилась эта статья в Земле». «И вы сообщили ему секретные сведения?» Люндквист не на шутку обиделся. «Простите, мистер Франклин, но единственная информация, какую он от меня получил, это гранки моей статьи о производстве китового молока. Она будет напечатана в Вестнике китоведения в следующем месяце. Вы сами ее одобрили?» Все обвинения, заготовленные Франклином, рухнули еще до того, как он их высказал. Он смутился. «Прошу прощения, Джон», — сказал Франклин. «Беру свои слова обратно. Я совершенно выбит из колеи всем этим, и мне необходимо разобраться, прежде чем управление примется за меня». «Но почему вы все-таки ничего не сказали мне о его письме?» «По чести говоря, я не видел для этого причин. Мы каждый день получаем бездну всяких запросов. Мне и в голову не пришло, что это что-нибудь необычное. Мне было приятно, что кому-то любопытен мой проект, и я постарался им помочь». «Ладно», — с отчаянием произнес Франклин. «Снявши голову, по волосам не плачут. Однако ответьте мне на такой вопрос. Как ученый, вы действительно верите, что можно спокойно прекратить бой китов и перейти на молоко и синтетические продукты? Дайте нам 10 лет, и если это будет нужно, можно переходить. Технических препятствий я не вижу. Конечно, я не могу поручиться за точность цифр, касающихся производства планктона, но готов побиться об заклад, что и там у Тхеро были достоверные источники. Да вы понимаете, к чему это приведет? Если начнут с китов, рано или поздно примутся перебирать одно за другим всех домашних животных. Ну и что же? Мне нравится такая перспектива. Если религия и наука могут вместе добиться того, чтобы природа не так страдала от жестокости человека, разве это плохо? Да вы не тайный ли буддист? Сколько можно твердить? В том, что мы делаем, нет ничего жестокого. Так или иначе, если Тхеру опять обратиться с какими-нибудь вопросами, пожалуйста, направьте его ко мне». «Слушаюсь, мистер Франклин», — сдержанно ответил Люндквист. Тягостную паузу очень, кстати, нарушил приход посыльного. «Вас вызывает главное управление, мистер Франклин, срочно». «Еще бы», — пробурчал Франклин. Взглянул на все еще сердитое лицо Люндквиста и невольно улыбнулся. «Если вы умеете из касаток делать смотрители, Джон», — сказал он, — «подыщите заодно какое-нибудь подходящее млекопитающее, лучше всего земноводное, на должность начальника отдела». На планете, оплетенной нитями быстродействующих средств связи, идеи распространялись от полюса до полюса быстрее, чем некогда молва из конца в конец деревни. Искусно составленная и поданная программа, которая испортила аппетит каким-нибудь 20 миллионам зрителей, при повторной передаче собрала у телевизоров несравненно больше народу. И вскоре почти все только об этом и говорили. В разумно устроенном мировом государстве, не знающем ни войн, ни кризисов, ощущался явный недостаток в том, что некогда называли сенсациями. Часто можно было даже услышать жалобы, что когда изжил себя национальный суверенитет, пришел конец и истории. И теперь повсюду, в клубах и на кухнях, во Всемирной ассамблее и в космическом лайнере Шел жаркий спор, одна проблема владела всеми умами. Всемирная организация продовольствия хранила важное молчание, но за кулисами шла лихорадочная деятельность. А тут еще планктонники, как и предсказывала Индра, для этого не надо было быть великим пророком, повели себя словно политические махинаторы. Эти попытки соперничающего отдела сыграть на его трудностях особенно возмущали Франклина. И когда ближний бой принимал слишком уж беззастенчивый характер, он обращался к начальнику ферм. «Черт бы меня побрал, Тед!» — кричал он по визифону. «Ты такой же мясник, как я! В каждой тонне планктонного сырья, которые ты поставляешь, 500 000 000 рачков, а у каждого из них столько же права на жизнь, свободу и счастье, сколько у моих китов. Так что не прикидывайся чистеньким. Рано или поздно Тхеру и до тебя доберется. Это только первый шаг». «Допускаю, что ты прав, Уолтер», — бодро соглашался злодей. «Но я-то надеюсь, что наш отдел меня переживет. Трудно заставить людей проливать слезы из-за рачков. У них нет таких милых 10-тонных крошек». Что верно, то верно. Как провести границу между слезливой сентиментальностью и гуманизмом? Франклин вспомнил недавно виденную карикатуру. Кто-то грубо срывает кочан капусты, кочан кричит, а рядом протестующе вскинув руки стоит Тхеро. Художник никому не отдавал своего голоса. Он лишь выражал точку зрения тех, кто говорил «много шума из ничего». Возможно, через несколько недель все и кончится. Надоест этот предмет, и люди примутся спорить о чем-нибудь другом. Да нет, вряд ли. Первая же телевизионная передача показала, что Тхеро — мастер создавать общественное мнение. Он не даст железу остыть. Меньше месяца понадобилось Тхеро, чтобы собрать 10% голосов, нужных по Конституции, для созыва Следственной комиссии. Конечно, то, что 1/10 человечества требовало обнародовать все факты, еще не означало полного согласия с Тхеро. Просто люди любопытны, да к тому же очень уж интересно наблюдать, как одно из государственных управлений обороняется, ведя арьергардный бой. Сама по себе Следственная комиссия ничего не означала. Все решит голосование по ее отчету, а до этого еще есть время, по крайней мере, несколько месяцев. Одним из неожиданных следствий электронной революции 20 века было то, что впервые в истории стало возможным устроить во всем мире истинно демократическое правление, то есть каждый гражданин мог высказать свою точку зрения по всем вопросам политики. То, что афиняне без особого успеха пытались провести в жизнь для нескольких десятков тысяч свободных граждан, теперь осуществилось в глобальном масштабе, в обществе, объединившем 5 миллиардов человек. Автоматические машины, первоначально созданные для оценки телевизионных программ, получили куда более широкое применение. С ними можно было сравнительно просто и без больших расходов точно выяснить, что думает общественность о том или ином предмете. Такой порядок мог бы привести к катастрофе до эпохи всеобщего образования, вернее, до начала 21 столетия. Конечно, нужда в контроле не миновала. Даже теперь голосование по какому-нибудь особенно острому вопросу могло обернуться против интересов общества. Ни одно правительство не сможет функционировать, если последнее слово в вопросах политики не будет оставаться за ним. Пусть даже 99% голосующих выскажутся за новый курс, государственные органы могли не посчитаться с волей народа. Правда, им пришлось бы держать ответ на очередных выборах. Франклину ничуть не улыбалась роль главного свидетеля, когда начнется разбор, но он знал, что этого испытания все равно не избежать. Теперь он прилежно собирал данные, чтобы опровергнуть доводы тех, кто хотел прекратить бой китов. Это оказалось труднее, чем он ожидал. Нельзя просто заявить, что, мол, китовое мясо в готовом для потребления виде будет стоить столько-то за фунт, тогда как мясо, синтезированное из планктона или водорослей, обойдется дороже. В этом нет полной уверенности, тут слишком много неизвестных величин. И главный X – расходы на эксплуатацию предполагаемых морских молочных ферм, если постановят превратить все китовое стадо из мясного в молочное. Словом, данных для вывода недостаточно. Честнее всего так и сказать, но от Франклина хотели, чтобы он безапелляционно заявил, прекратить бой китов практически и экономически невозможно ни сейчас, ни в будущем. На такой ответ его толкала верность своему отделу, не говоря уже о нежелании рубить сук, на котором он сидел. И если бы дело ограничивалось экономическими расчетами, но были еще эмоциональные факторы. Дни, проведенные вместе с Махатхеро, когда Франклин соприкоснулся с древней цивилизацией и ее философией, повлияли на него гораздо сильнее, чем он думал. Как и большинство людей этой эры материалистов, он был опьянен победами естественных наук и социологии, озарившими начальные десятилетия 21 века. Он гордился своим скептическим рационализмом и свободой от всяких суеверий. Главные вопросы философии его никогда особенно не занимали. Он знал, что они есть, но считал это не своей областью. И вот этот неожиданный вызов, который застиг его врасплох, даже неизвестно, как обороняться. Франклин всегда считал себя гуманным человеком, однако ему напомнили, что иногда гуманности мало. Чем больше он ломал голову над этим, тем раздражительнее становился. В конце концов Индра решила принять меры. «Уолтер», — твердо сказала она, уложив спать заплаканную Энн после ссоры, в которой отец и дочь были одинаково повинны. «Ты избавишь себя и других от многих неприятностей, если посмотришь в лицо фактам и перестанешь обманывать себя». «Что ты хочешь сказать, черт возьми? Вот уже целую неделю ты на всех сердит. Напустился на Люндквиста, правда, тут отчасти и моя вина. Огрызаешься на репортеров, воюешь со всеми отделами, с собственными детьми. Того и гляди на меня набросишься. Только один человек тебе мил, Махатхеро, который заварил всю эту кашу. С какой стати мне сердиться на него? Пусть он одержимый, но ведь он святой. Во всяком случае, более святого человека мне вряд ли доведется встретить. А я и не спорю. Я только говорю, что в душе ты с ним согласен, да не хочешь это признать». Франклин чуть не вспылил. «Знаешь, это просто смешно», — начал он. И осекся. Вся ярость сошла с него. «Да, это смешно, но вместе с тем это правда». И сразу на душе стало спокойно. Он больше не злился на весь мир и на себя самого. Ребяческая обида, за что на его голову такие неприятности, разом испарилась. С какой стати он должен стыдиться своей привязанности к великанам, которых опекает? Если можно обойтись без того, чтобы резать их, он будет рад, независимо от того, чем это кончится для отдела китов. Внезапно вспомнилась улыбка Тхеро при расставании. Неужели этот удивительный человек предвидел, что Уолтер в конце концов примет его точку зрения? Если его мягкая настойчивость, которую он умел сочетать с тактикой смелого лобового удара, как в случае с телевизионной программой, одолела даже Франклина, значит, Тхеро наполовину выиграл битву.